Karmapa Ranjong Rigpe Dorje. Сердце Махамудры. Проявленное и звук вырастают из оставленных мыслями тонких умственных отпечатков. Как исчезает на воде сам собой рисунок, ошибочная видимость непроизвольно рассеивается, когда поймешь, что ей недостает действительности. Вне истинной сущности нет ничего. Таково видение Махамудры. Когда врата ума, которыми проявляется видимость, свободны от загромождения и искажения понятий, больше нет серьезной действительности. Живая ясность. Мы пускаем все проявляющееся, и оно естественно случается. Такой опыт есть медитация Махамудры. Обманчивые видимости рождаются из веры в действительность. Опираясь на постоянное понимание их недействительности, мы пребываем расслабленными в нашей самопроизвольной изначальной природе. И тогда пространство, в котором не требуется что-либо совершать, постигается без усилий. Таково применение Махамудры. Все три вместе — сокровище моего сердца. И поскольку йоги, доходящие до сердцевины вещей, подобны моему сердцу, я произнес для них эти идущие от сердца слова, которые не дошли бы до других. Yeah.